Глава 529. Сидя верхом на мохнатой сороконожке высотой с дом, а длиной в десяток метров, Хаджар смотрел в сторону военного порта. Он все никак не мог избавиться от непривычного чувства, возникшего в тот же момент, как он покинул территорию школы. Нет, Дора, разумеется, отговаривала его от этого предприятия. Она говорила, что на границе сейчас очень неспокойно. Стычки с ласканцами, которые раньше проходили пару раз за месяц, теперь случались едва ли не ежедневно. Напряжение между империями выросло настолько, что хватило бы небольшой искры, чтобы начать войну. Но, увы, реальная жизнь не шахматы, и интервенты, сражающиеся на вражеской территории, оказались бы в заведомо невыгодном положении. Так что и Дарнас, и Ласкан предпочли и дальше копить силы, чтобы решить все в одном масштабном сражении. Впрочем, этим они занимались уже несколько веков. Само же письмо имело весьма туманный смысл. «Здравствуй, мой будущий ученик. Я верю в то, что ты и без моей помощи справился бы с накоплением очков славы. Но, увы, у меня не так много времени, чтобы ждать несколько лет, пока ты накопишь нужную сумму. Так что предлагаю тебе небольшую сделку. К тому же, как ты знаешь, самая крепкая сталь нуждается в самом контрастном закаливании. И, как мне кажется, ты засиделся в Дарнасе. Теперь к предложению. В форте Даригон, на западной границе с Ласканом, неподалеку от Долины Цветов, служит мой старый приятель. Совсем недавно он добыл свиток с древними письменами. С птицами он смог передать мне лишь небольшой его фрагмент, опасается шпионов Ласкана. Вместе с Жаном мы его расшифровали и пришли к мнению, что свиток имеет отношение к пустошам. Моя к тебе просьба заключается в следующем. Отправляйся на границу с Ласканом, забери свиток и доставь его сюда, чтобы мы могли закончить расшифровку. В случае успеха с меня причитается 80 тысяч очков славы. Это пятая часть той суммы, что тебе потребуется для покупки права пройти экзамен на внутренний круг. P.S. Дорога туда и обратно на бриге займет в целом месяц. Так что, если не хочешь задержаться на долгое время, не жалей денег на транспорт». Закончив перечитывать письмо, на котором стояла личная печать Оруна, Хаджар убрал его обратно в пространственное кольцо. Оно ему еще пригодится. По приезде в Даригон ему ведь нужно будет как-то подтвердить свою личность перед приятелем будущего учителя. Что же в этом всем было странного? Если двумя словами, буквально все. Для начала, Орун прекрасно знал состояние здоровья Хаджара, так что именно поэтому прикрепил к свитку пилюлю чистого ручья. Один только вид этого алхимического чуда заставил Дору нервно дернуть глазом. Такие продавали по цене, схожей со стоимостью артефакта уровня неба. Орун же отдал ее так просто, будто каждый день ворочил суммами в тысячи имперских монет. Следуя инструкциям, Хаджар немедленно проглотил пилюлю. Учитывая, что его несколько дней усердно лечили лекари, то всего за час подобная алхимическая дрянь смогла свести на нет все его раны и даже восполнила запас энергии в ядре. Что же в этом странного? В том, что письмо было написано несколько дней назад, то есть примерно в то же время, когда Хаджар начал битву с Диносом. А это означало, что будущий учитель следил за его поединком. Ну да ладно, по сравнению со всем прочим, это лишь мелочи. Следующее, что нервировало Хаджара, то, что свитки, касающиеся древних усыпальниц, так просто на дороге не валяются, и отношение к ним особое. Например, одну из императорских техник, которая сейчас хранится на 7-м этаже башни сокровищ, отыскали именно в такой вот усыпальнице. Доверить транспортировку столь потенциально ценного груза, пусть и необычному, но все же полноправному ученику? Подобное задание было бы достойно личного ученика, находящегося на уровне рыцаря духа. Нет, здесь, возможно, сыграл свою роль тот факт, что наставник Орун был, как успел выяснить Хаджар, очень нелюдим. Из всего преподавательского состава он общался разве что с Жаном, которому приходился другом детства. Ну или нечто в этом роде. Слухи про него разные ходили. Учеников же он никогда не тренировал и тем более не брал личных. Но что смущало Хаджара больше всего? Будущий учитель отправлял его в самое пекло. Туда, где сталкивались лбом огромные империи, способные лишь по желанию раздавить такого адепта, как Хаджар. «Проклятие!» — в сердцах выругался он, чем привлек внимание нескольких дворян, едущих рядом. Они хотели уже что-то сказать, но, увидев золотой медальон Школы Святого Неба, закрыли рты. Полноправные ученики считались пусть и не элитой, как ученики внутреннего круга, но имели достаточно значительное положение, чтобы смотреть на многих свысока. Какой-нибудь замшелый барон, купивший земли и титул, кланялся бы в ноги любому, кто носил на груди золото Школы Святого Неба. «Как же я ненавижу интриги!» Уже про себя, а не вслух, продолжил Хаджар. Нет, наставник Орун не произвел впечатления того, кто способен на хитрые манипуляции. Акцент в данном предложении делался на слове «хитрые». Прожив достаточно долгую жизнь, будучи повелителем, Орун наверняка мог составить некоторую комбинацию, но не слишком глубокую. Так что пришло время отложить в сторону паранойю и посмотреть на ситуацию трезвым взглядом. Орун хотел взять Хаджара в ученики. Впервые взять кого-то в личные ученики. Значит, он видел в нем ценность, следовательно, хотел сберечь. Вот только интересно, что за опасность поджидала Хаджара в самом сердце империи, в Школе Святого Неба, если наставник Орун счел, что ему безопаснее будет находиться на краю мира, прямо в жерле двух воюющих гигантов. Высокое небо. В такие моменты ему очень не хватало аналитических способностей нейросети. До конца обновления осталось 33 дня, 22 часа, 13 минут и 43, 42, 41 секунда. Еще целый месяц. Что же, оставалось надеяться, что после того, как закончится обновление, Хаджар сможет найти модулю полезное применение. Большинство функций, которые раньше ему были необходимы, теперь он мог выполнять и сам. Все же вместе с телом усиливался и разум адепта. Добравшись до порта, Хаджар тут же отправился к распорядителю. Тот обитал в высоком административном здании, вход в который украшали каменные статуи, изображавшие целующихся нимф. Вкус у чиновника был явно так себе. Пройдя внутрь и проигнорировав других адептов, ждущих в очереди, едва ли не пинком открыв дверь, Хаджар вошел в просторный кабинет. «Что вы себе позвал?» Стереотипный тучный чиновник, обладающий слабенькой аурой небесного солдата, сидел в широком кресле. Рядом с ним стояла молодая девушка, тоже стереотипная. Она лихорадочно одергивала юбки и поправляла сбившуюся прическу, практикующая стадии трансформации смертной оболочки. В Данатане такие считались сродни смертным в Лидусе. «Ох, простите мне мою вспыльчивость, достопочтенный полноправный ученик Святого Неба», залебезил чиновник, попутно прикрывая свои телеса и болтавшийся под огромным животом орган. «Чем я могу вам услужить?» «Ближайший бриг до Дарригана», командным тоном, вспоминая военное прошлое, ответил Хаджар. «Да-да, разумеется, сию секунду», толстяк зарылся в бумаге. Их на крепком столе лежал целый ворох. Огромные пачки, которые, видимо, никогда и не разбирались. Бюрократия – вирус, который поражал все страны и народы. Судно под командованием Виконта Абракса, повелитель начальной стадии, называется «Крылья Рух». Замечательно. Сколько стоит пассажирский билет? Чиновник испуганно хрюкнул. «Простите мне мою неспособность объяснять, ближе к делу», — поторопил Хаджар. Толстяк икнул и поправил ворот ставших тесными одежд. «Конечно, конечно. Видите ли, это военный корабль. Следующий, который пойдет в Даригон, уходит только через 6 дней. Он пассажирский и...» Хаджар взмахнул рукой, и чиновник замолчал. 6 дней у него не было. Он и так провел 4 в лекарском крыле, а учитывая бомбу внутри его тела, каждый час был на счету. «Военный так военный. Где подписаться?»